и по команде Сандры одновременно потянули ее на себя. Труба подалась и выдвинулась из стены на кронштейнах. Сандра взяла с обеими руками за середину трубы и подтолкнула ее вверх. Раздался щелчок, затем ровное нарастающее гудение, и труба поехала вверх прямо вместе со средней частью стены. Это открылся проход в тайный подвал Илиаса Сакаса, и оттуда хлынул яркий электрический свет. Перед ними открылось небольшое помещение с тремя дверьми, одна большая, двустворчатая, посредине, и две меньше, по бокам. — Потрясающе! — сказал Леонардо. — Ай да, дедушка, мы можем пройти туда! — Конечно, прошу вас! — пригласила Сандра, не меньше их ошеломленной, но державшаяся с таким видом, будто именно этого она и ждала. Нет, — нет-нет, только после тебя, ты здесь как-никак хозяйка. Сандра перешагнула через оставшуюся неподвижную нижнюю часть стены с трубами и прошла вперед. Сбоку от каждой двери на высоте человеческого роста располагалось небольшое застекленное окошко, а под ним кнопка. Сандра протянула руку и нажала кнопку возле правой двери. Оконце осветилось изнутри, и на стекле возникла надпись по-гречески «Назовите громко и четко имя строителя дома». Сандра шепотом перевела надпись для Леонардо и отца Якова и уже после громко произнесла ответ «Илья». Ответ неправильный, и окошко погасло. — Странно, — сказала Сандра, но тут же спохватилась. — Ах, да, ну, конечно, эта бабушка звала дедушку на русский манер Ильей. Она снова нажала кнопку и в ответ на требование назвать имя громко ответила. — Ильяс! — Ответ правильный. Назовите имя его внучки. — Кассандра! — Ответ правильный. Входите. Дверь мягко ушла в стену, открыв проход в небольшое тесное помещение, где ничего не было, кроме закрытого стального шкафа, утопленного в одной стене, и щита с десятком опущенных рубильников на другой. Под каждым рубильником была надпись «Подвал», «Первый этаж», «Второй этаж», «Чердак», «Наружное освещение», «Сараи», «Дорога», «Мост». Потом шли рубильники, включавшие отопление дома и сарая. Затем шла электрозащита по периметру ограды, наружная электрозащита дома, дверные щиты, оконные щиты. Еще были водопровод, подогрев воды и внутренний телефон. Все надписи были на планетном. Рубильников было много, но благодаря надписям система энергоснабжения дома была абсолютно ясной. «Можно уже включить освещение дома и водопровод», — предложила Сандра. «Ни в коем случае!» — воскликнул Леонардо. — Отец Иаков, я думаю, что сначала нужно обойти дом и проверить, везде ли закручены краны, в порядке ли выключатели и розетки. Дом так давно стоит без электричества и без воды, что могло все это выйти из строя. Кроме того, ребятишки могли шалить с кранами и выключателями. Мы имеем редкий шанс получить пожар одновременно с наводнением. Нам это надо? — Ну, чем не дядя Леша? — воскликнула Сандра. — Ты прав, надо устроить обход дома и предупредить детей. Они могут перепугаться, если свет загорится внезапно. — И ты права, Кара, Сандра. Единственное, что я включил бы незамедлительно, так это электрозащиту ограды. — Тогда включай. — Нет, Сандра, сделай это сама, ты здесь наследница и хозяйка. Все мое, твое, давай вместе. Она взяла за рубильник, а Леонардо положил сверху свою руку. Но она помедлила. «Батюшка, давайте вы с нами, поскольку теперь вы тоже хозяин этого дома». Отец Иаков усмехнулся, но руку свою поверх Леонардовой все-таки положил. «Ну, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Они подняли рубильник. В подвале ничего не произошло, если не считать, что рядом с надписью загорелся красный кружочек. «Бабушкин дом оживает». — сказала Сандра. — Как вы думаете, а не слишком много энергии будет уходить, если все время держать ограду под током? — спросил отец Иаков. — Не волнуйтесь, батюшка, — сказал Леонардо. — На ограду сейчас энергии идет очень мало, почти столько же, сколько на молчащий дверной звонок. Я знаю эту систему. Когда-то на вилле у моего хозяина была такая же. Только если кто-то коснется ограды или железной решетки ворот, напряжение резко повысится и...